Возвещение ангела о рождении предтечи. Бог через пророка Малахию предвозвестил, что перед самым пришествием в мир Христа Спасителя явится предтеча, то есть предшественник Спасителя. Предтеча будет великим пророком, он возвестит людям о скором явлении Христа и будет приготовлять их к принятию Христа Спасителя. Для рождения предтечи Бог избрал благочестивых родителей, родственников Пресвятой Девы Марии, священника Захарию и жену его Елисавету. Они были уже стары, а детей не имели. Они усердно молили Бога избавить их от такого несчастья. Однажды Захария совершал благослужение в храме Иерусалимском. Когда он вошел во святилище для кождения, там ему явился ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного, то есть на котором курился фимиам, ладан. Захария смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя. Жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Рождение его принесет радость многим. Он будет велик пред Господом, будет иметь дары Духа Святого от самого своего рождения, и многих людей обратит к Господу Богу. Он предыдет, то есть будет предшественником пред Господом Спасителем по духу и силе, как Илия, и будет приготовлять людей к принятию Спасителя». Захария не сразу поверил от радости и сказал: «А чем увериться мне, что это сбудется? Ведь я и жена моя уже очень стары». Ангел ответил ему: «Я архангел Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою. За то, что ты не поверил моим словам, ты будешь нем и не сможешь говорить до того дня, пока это сбудется». Между тем молившийся народ ждал Захарию и удивлялся, что он замедлил в храме, в святилище. Он же, вышедший оттуда, не мог говорить с народом и объяснялся знаками. Тогда все поняли, что ему было видение в святилище. По окончании дней службы своей в храме Захария возвратился в дом свой. Когда Елисавета узнала о великой Божьей милости к ним, она скрывала от людей свою радость со скромностью и благодарила Господа.